Выступая на 8-м съезде партии, Ленин, в частности, сказал: «Ворошилов приводил такие факты, которые указывают, что были страшные следы партизанщины. Это бесспорный факт. Товарищ Ворошилов говорит, у нас не было никаких военных специалистов, и у нас 60 тысяч потерь. Это ужасно. Героизм царицынской армии войдет в массы. Но говорить, мы обходились без военных специалистов, разве это есть защита партийной линии? Виноват товарищ Ворошилов в том, что он эту старую партизанщину не хочет бросить». Боевой путь Ворошилова впечатляющий. Первая конная армия, где он был членом Реввоенсовета, бои на Северном Кавказе, в Крыму, против отрядов Махно, участие в разгроме кронштадтского мятежа. За героизм и мужество в гражданской войне Ворошилов был удостоен 2 орденов Красного Знамени. После 10-го съезда партии он непременный член ЦК партии, а с 14-го съезда 1925 год и член Политбюро. Будучи после Фрунзе наркомом по военным и морским делам, Ворошилов внес определенный вклад в военное строительство Красной Армии. Успех этого дела, в частности, объяснялся и тем, что в наркомате, военных академиях, в ряде округов к тому времени находился ряд интересных творческих военачальников, военных теоретиков, как из числа тех, кого выдвинула революция, так и офицеров старой армии. К ним следовало бы отнести Шапошникова, автора глубокой работы «Мозг армии», Тухачевского, написавшего «Вопросы современной стратегии», Калиновского, Величко, Верховского, Заянчковского, Новицкого, Свечина, Эйдемана, Якира и многих других. Надо сказать, Ворошилов всегда был последовательным сторонником Сталина, часто просто бездумным. В 30-е годы слава Ворошилова была поистине всенародной. Он был для народа, повторяем, легендарной личностью. Еще в 20-е годы появились биографии, книги, многочисленные статьи о нем, например, такие: «Вождь армии мировой революции». «Мы слушаем твой приказ, товарищ Ворошилов». «Большевистский полководец», «Главнокомандующий от станка». В стране было почетно получить знак «Ворошиловский стрелок». Тяжелый танк был назван в честь Ворошилова КВ. Правда, более современный и мощный танк был уже назван ИС, Иосиф Сталин. Как Сталин относился к всенародной славе своего соратника? Спокойно. Он на нее мало обращал внимания, поскольку, возвеличивая Ворошилова, говорили о наркоме только как о человеке, выполняющем волю вождя. «Красный маршал под руководством товарища Сталина, сталинский нарком». Сталин более чем кто-либо знал Ворошилова. Все считали, что они были друзьями. Но ведь в настоящей дружбе не должно быть должников. А Ворошилов всегда считал себя должным генсеку за славу, за почет, посты, награды, положения. Имеется множество фотографий Ворошилова рядом с вождем. На съезде, на юге, на даче Сталина, при осмотре новой военной техники у Горького. Да, Сталин знал цену Ворошилова. Уже в 30-е годы это был абсолютно послушный исполнитель, который не имел по важнейшим вопросам иного мнения, отличного от взгляда генсека. У него не было ни человеческой работоспособности Гагановича, ума и хитрости Молотова, осторожности и осмотрительности Микояна. Он уступал во многом и другим членам Политбюро. Но Сталину Ворошилов был нужен из-за того ореола легендарности, который сформировался вокруг вождя Красной Армии. Генсек был уверен, что в решающую минуту нарком, не колеблясь, поддержит его. И Сталин не ошибся. Когда пришел час выношенного им кровавого чистилища, Ворошилов без тени сомнения стал вместе с вождем разжигать костер репрессий военных кадров.